Ольга встала и прошла мимо него, обдав его запахом духов. «Идите за мной!» Они подошли к Евиной двери. Ольга постучала и неожиданно резко сказала. «Ева, открой! К тебе милиция!» И, хохотнув, удалилась. Глава 12. Николай Александрович Эльдаров, которого родные друзья называли Кокой, родился во вполне благополучной семье. Его отец был известным кинокритиком, писавшим не столько о кино, сколько об обострении кризиса буржуазной культуры, а мать — пианисткой. Не бог знает какой, конечно, но все же. Кока учился в английской школе, которую посещали дети из семьи актеров, композиторов, писателей, дипломатов. Будучи школьником, Кока отдыхал не в пионерских лагерях, а в домах творчества писателей где-нибудь в Крыму или на Рижском взморье. Он был способным, уверенным в себе и красивым мальчиком. И все в жизни давалось ему легко и весело. Легко и весело закончил факультет журналистики, легко и весело устроился на работу в АПН, легко и весело женился на Лене Барановской, дочке маршала Барановского, члена ЦК. И все было бы хорошо, если бы Кока меньше любил женщин и дорогие алкогольные напитки, которые в те времена можно было найти только в валютных магазинах или барах интуристовских гостиниц. С женой Коки пришлось развестись после того, как тесть застал его в ресторане с высокой длинноногой брюнеткой, что особенно сильно обидело старика, так как его дочь Кокина жена была полноватой среднего роста блондинкой. Жену свою Кока не любил, а женился на ней из-за широких возможностей, которые предоставляло ему родство со знаменитым военачальником. И после развода Кока с целой компанией представителей золотой молодежи отправился в валютный бар гостиницы «Интурист», где было уютно, весело и где он до бесчувствия напился. Через некоторое время Кока снова женился, на сей раз по любви, на красавице Наташе Тумановой, манекенщице московского дома моделей. После 2 лет брака Наташа родила ему дочку, а еще через год все семейство отправилось в Стокгольм, куда Коку командировали специальным корреспондентом. В Стокгольме Кока начал пить еще больше, чем в Москве. Отношения в семье становились все хуже, и когда через 3 года они вернулись в Москву, Наташа заговорила о разводе. Кока испугался, потому что очень любил дочку, маленькую Настю, которой тогда только-только исполнилось 3 года, и обещал завязать. Однако, отгуляв отпуск, который они с Наташей и девочкой провели в Коктебеле, и вернувшись на прежнее место работы, Кока снова начал пить и встречаться с женщинами, по которым сильно соскучился в холодной Швеции. Тогда-то он и познакомился с Ольгой. Они встретились на вернисаже известного скандинавского художника, где собрался весь московский бомонд. Ольга, которая совершенно не интересовалась живописью и ничего в ней не понимала, не могла упустить возможности появиться там, где можно было продемонстрировать новый костюм и купленные в валютном магазине красивые туфли на высоком каблуке, а заодно обзавестись каким-нибудь полезным или приятным знакомством. Кока же оказался там по долгу службы. Они заметили друг друга одновременно, и Кокин наметанный глаз сразу различил в ней искательницу приключений, а Ольга... Что ж, разве могла она устоять перед взглядом его зеленых глаз, которые смотрели на нее немного насмешливо, но зато так сексуально? «Вам нравится?» — спросил Кока, подойдя к Ольге, которая делала вид, будто рассматривает огромную картину в конце зала, а на самом деле старалась разглядеть, насколько эффектно выглядит в стекле ее отражение. «Безумно!» — ответила она и бросила на него томный взгляд.